Я верю тебе. Трудно, но верю. Самое тяжелое. Понять, что это сделали люди. Она посмотрела на меня глазами полными тоски и детской обиды. Разве может человек убить небо, убить ветер? Мы думали это боги, чудовища, сама смерть, а это. Они заплатят, обещаю. Не думаю, что эти слова способны утешить или заполнить пустоту. Но что еще можно сказать, когда ты вернешься, когда захвачу север до лесного края? Она попыталась обнять меня, аккуратно, я весь в металле. Прощание всегда неприятная штука, потому что я был уверен, прощаемся мы навсегда. Даже если мне будет сопутствовать удача, то назад вернется совсем другой человек. Так уже однажды случилось после плена у федератов. Мне было сложно снова встретиться с Эйлит потому, что я ощущал себя немного самозванцем. Она ждала того, кто освободил ее и ее народ, несчастного уставшего, но хорошего человека под железной броней. Вернулся же тот, кто без колебаний заключает сделки с демонами. А что в металлической оболочке останется после большой кампании на севере, не знаю. Однако я пройду этот путь до конца, покуда он ведет к победе. У переправы собирались передовые отряды моей армии. Острие имперского копья, направленного в самое сердце вражеских земель. Впрочем, до него еще придется добираться, разрывая плоть и ломая ребра. Легкой прогулки не выйдет. Но я рассчитываю на успех первого удара, стремительного и непредсказуемого. За рекой и пустынными землями Венелов находится Либана, первый город племени Кринтер, вторых по силе на севере после Биров. Город был деревянным, но хорошо укрепленным, как и все крупные поселения Кринтер, воевавших как с империей, так и с федератскими племенами. За небольшим водным рвом находился широкий вал высотой до 4-5 метров по центру. Деревянная стена была наполовину закопана в него, имея мощный фундамент. Сверху она выступала еще 3-4 метра. То был не частокол, а широкое долговременное укрепление. Две стенки из бревен заполняла изнутри плотная смесь глины и мелких камней. Такая конструкция против осадных машин по прочности могла быть сравнима с хорошей каменной кладкой. Начинка амортизировала удары, а могучий фундамент и вал не давали стене покоситься. По валу можно было забраться, а выступающая его часть стены была не особо высокой. Однако сверху находилась крытая галерея с узкими бойницами, а сверху двускатная крыша. В общем, надо было или осадными орудиями проломить путь, или перелезать стену целиком. Имелись там и самые различные противопожарные меры. Так поверх крыши уложили черепицу и протянули желоба, чтобы, выливая с башен воду, можно было промакивать стену. Впрочем, толстые бревна в постоянном контакте с землей — это не сушняк, который займется от любой искры. Такое еще поди разожги. А ведь защитники сидеть сложа руки не станут. Одни будут тушить зажигательные снаряды, другие метать камни и прочие неприятные вещи в наступающего неприятеля. Имелись там даже скорпионы, не чета имперским, но если прилетит, то разницы можно не заметить. Либана, не крепость, но очень хорошо защищенный по местным меркам город. Население около 20 тысяч человек, из которых 4-5 относительно боеспособны. Да и остальные камень со стены скинуть могу. Плюс гарнизон в 501-1200 воинов. Тут уж мои информаторы из имперских торговцев и агентов гробницы точных чисел не давали. Часть гарнизона могла уходить для сбора дани, охраны дорог и других общественно полезных деяний. С другой стороны, после неудачной атаки там вполне ждут возмездия. В чем же состоит мой план? Застревать под стенами Либана не хотелось абсолютно и совершенно. Оставлять в тылу такой мощный оплот врага? Глупо. Не за этим я иду. Мне нужны города с их хранилищами провианта, ресурсами и золотом. Есть ли решение по захвату города без осады? Разумеется. Имеется в военном жаргоне текущей эпохи словосочетание «взять изгоном», то есть ворваться в город через ворота за счет атаки, сука внезапной, как снегопад зимой для коммунальных служб. На лошадях, разумеется. Пешком такое не провернуть. Если быстро завести в город кавалерию, то это парализует действия защитников, особенно не имеющих стратега. Он у Кринтер, кажется, в единственном экземпляре и, скорее всего, находится в столице. Вслед за кавалерией пойдет тяжелая элитная пехота, которая на лошадях доберется до города. В общем, бей врага его же оружием. Кринтеры пытались таким маневром мне лагерь захватить и путь снабжения отрезать. Я попробую сыграть еще наглее, налетев на город. Какие силы для этого можно задействовать? Кавалерия. Один турма промотов лимитан. 5 турма новобранцев конных копейщиков. Итого 180 не самых лучших всадников. не густо. В плане кавалерии мне приходится полагаться на другую составляющую. 121 сейфские копейщики, 198 сейфские всадники-загонщики, 341 сейфские конные застрельщики. Из ауксилариев, а также получивших земельные наделы, удалось собрать примерно 650 всадников. Копейщики – элита кочевников. Ударная конница, атакующая слитным натиском. Все так или иначе бронированы. По большей части кольчуги, но пара десятков самых богатых щеголяли чешуей. Дальше всадники-загонщики. Это такая версия шадинских саварен с поправкой на специфику кочевников. В общем, конные лучники, но с броней и возможностью перехода в ближний бой. Ну а застрельщики — это чисто спецы по дальнему бою. Лошади меньше, брони нет или минимум. Основным оружием служил именно лук. Дротиками сейфы пользовались не так охотно. Среди застрельщиков было немало женщин. И тут в принципе без разницы, кто в тебя пустит стрелу. Военное искусство сейфов было простым, но эффективным, как кумыс при опохмеле. Пехота кирлов надежностью не отличалась. Главной ставкой была кавалерия, но ставка эта регулярно играла. Сначала противника долго и неприятно обстреливали, а затем пытались довершить дело ударом копий. Если ситуация складывалась неблагоприятно, то можно убраться в степи и вернуться, когда враг будет менее готов к сопротивлению. При этом сейфы почитали себя смелейшими воинами под небом. Итого у меня было примерно 830 разношерстных всадников. Не самая грозная сила, особенно если сравнивать с прошлой атакой Кринтер. Однако реальную мощь будет составлять посаженная на кони элитная пехота. Конница лишь расчистит им дорогу. В наличии были центурии антисигнанов, 6 легионерских центурии из первой ударной когорты, когорта перевентеров и ветеранская когорта 24-го легиона. Примерно 1700 отличной пехоты. Итого я поведу отряд в 2500. Кроме того, у меня имелся козырь в виде ТУВИ-5 и его самых подготовленных адептов. Придется им немного поизображать наемных телохранителей. Каждый обзавелся броней, оружием и солдатским плащом. Держать мага далеко слишком рискованно в такой ситуации. Лучше явно применить магию и победить, чем потерпеть поражение. Демона, ладно уж, пока припрячем. Пусть идет за нами по лесам. В скорости он лошадям уступает, но вынослив как демон. Сотню сейфских застрельщиков, вдвое меньше загонщиков и центурию превентеров я сразу отправил через реку. Там они получили приказ хватать всех, кто попадался на глаза. Этих людей тащили к заставе и держали под присмотром. Никто не должен разнести по округе весть о готовности моих войск к выступлению. Стратег, я повернулся, увидев, что ко мне следует примас центурион когорты превентеров Клистус. Что-то срочное. Есть результаты. Абстракт, ответил он. Я вместе с Касс последовал за ним. Клистус отвел нас в сторону от переправы. Там неглубоко в лесу превентеры поставили тканую ширму. Легион славился умением различные ремесла, для которых обычно требуется отдельная мастерская, разворачивать в походном шатре или даже под открытым небом. Кузницы, мельницы, лечебницы, столярные работы и пошив одежды. В данном случае превентеры расположили в лесу у реки походную пыточную. Несколько деревьев служили дыбами, к которым намертво привязали за руки, ноги, туловище и шею пятерых человек. Молодых мужчин, загорелых, но выходцев с Лимиса. Набор орудий не блистал разнообразием. Тут были клещи, думаю, применяемые для ногтей и зубов. Короткая плеть с тонким шнуром, кончавшимся шипастым грузиком. Несколько ножей и нечто типа спиц. Наверное, втыкать куда-нибудь. Но, предположу, что даже такого скромного набора с лихвой хватало. Состояние пленных было довольно удручающим. Изорванная то тут, то там кожа, потеки крови, разбитые носы. У одного, видимо, вырвали левое веко. Допрашивали раздельно, уверил Клистус. Люди Шанера, да, рабочие. Затем Клистус повернулся к одному из пленных. Повтори, господин, выдохнул он, мы не убийцы, мы ничего не знали. Был уговор пустить одного человека в лагерь, только одного. Нам сказали, он хочет поговорить с кем-то из центурионов, что он будет безоружен. Последнее меня сильно смутило. Один безоружный человек годится в ассасины, только если он не просто человек. Прошу, господин, пролепетал рабочий и хотел продолжить мольбы, но превентер ударил его в живот. Они предатели, объявил свой приговор Клистус. Замышляли провести чужака в лагерь. Мы же не знали, хотел было оправдаться другой рабочий, которому едва исполнилось 18. Обычно спокойное лицо Клистуса на секунду обуял какой-то совершенно дьявольский гнев, так что оно стало походить на театральную маску демона. Коротким отточенным движением он ударил жертву один единственный раз, но судя по хрусту сломанной челюсти, второго удара уже не понадобится. Если пострадавший выживет, то едва ли заговорит в ближайшие дни. Конечно, убийца не сообщит реальную цель, поведал уже спокойный Клистус Флаг. Кто согласится участвовать в покушении на стратега, сенатора или, не дай боги, императора, а даже если согласится, то может выдать все волнением. Для такого дела нужен обученный убийца. Они проникают к цели под самыми разными предлогами, кажутся безобидными. Разве плохо будет империи, если я за пару монет пущу кого-нибудь в обход ворот или расскажу щедрому торговцу о планах перемещения армии, которые случайно услышал из разговора центурионов? Эти люди просто зарабатывают на хлеб, как и я. Так вы думаете? Мы не предатели, не враги, просто решили немного нарушить глупые правила. Это была самая длинная из речей Клистуса Флака на моей памяти. Похоже, вопросы низовой коррупции его сильно беспокоили. Меня же больше беспокоил тот одинокий и безоружный убийца. «Можно ли организовать встречу с тем человеком?» – спросил я. «Схватить, допросить, с этим проблема», – ответил Клистус. «Мы устраивали засаду, но убийца как-то нас раскусил, не явился. Связный, что носил для этих ублюдков письма, был найден мертвым. Рубит концы», – задумчиво произнес я, проходясь мимо связанных пленников. «Ладно, ты, кажется, подойдешь». Остановился напротив рослого парня. «Хочешь получить помилование?» Я опасался, что Клистус будет возражать, но он оказался прагматиком, а не поехавшим темным паладином, требующим кары любой ценой. Если преступников еще можно использовать, то лучше так и поступить. «Передовая группа будет на месте через дня 4», — предупредил Клистус. «Нам тоже пора выдвигаться». «Так тому и быть», — согласился я. «Выдвигаемся», — прозвучал общий приказ. В ту же минуту гонец отправился в сторону основной части трех легионов, шагающих к переправе. Через 40 минут конный авангард был в седлах и начал переправу. Большая гонка до Либана стартовала. Дорога займет около 2 недель. Первыми на нашем пути оказались земли венелов, федератского племени, которое по уровню благосостояния сильно уступало прочим союзничкам империи. Это были люди разбойного нрава, похожие на скавадов как две капли воды. Прямого участия в заговоре Геара они едва ли принимали, по крайней мере на уровне мелких вождей. Однако надежности в этих людях не было и на грош. По ходу армии мы вербовали мелкие конные отряды венелов, а всех резвых лошадей забирали на нужды армии, оставив небольшую плату. Это чтобы не было соблазна проскакать до Либана и доложиться. Всего по пути присоединилось 76 конных налетчиков венелов. Я постоянно мониторил их количество и строго-настрого приказал никому из них никуда не отлучаться. Благо с этими федератами можно было по-жесткому. Они слабы, почти не имеют единого руководства и прогибаются под любую превосходящую силу. Путешествие проходило относительно спокойно. Я уже привык к конным переходам, и этот был не самым тяжелым. Удавалось даже время от времени ночевать в придорожных деревнях, когда это позволяли маршруты и моя паранойя. Что за убийцу думали ко мне направить? Какими способностями он обладает? Вряд ли это эльф. Слишком специфичная у них внешность и повадки, даже если ухи спрятать. Наемник, гибрид наподобие луны или какой-нибудь макринигат. Боюсь, что узнаю я это непосредственно в процессе покушения. Трижды за время пути мне выпадали чужие сны. Дважды это были образы из жизни Гана и ныне покойного Геноция. Сражения давнего прошлого. Но один, пришедший уже недалеко от границы земель Кринтер, был связан с предстоящим боем за город. Я увидел лесную опушку. Сквозь редкие деревья со следами вырубки можно было рассмотреть поля, на которых росла пшеница. Стебли еще зеленели, но колосья уже издали напоминали пушистый золотой ковер. Меж полей жались друг к другу мелкие лачуги из почерневшей от сырости древесины. Странное сочетание красоты и нищеты. Даже удивительно, что эти радующие глаз поля были плодом трудов оборванных обитателей тех лачуг. Из деревни к лесу шел отряд воинов. 2 десятка пеших и 5 всадников. Вел их поседевший мужчина, вооруженный секирой на длинном древке. «Одели бы вы кольчугу, мастер Борг», — обратился к нему ищущий рядом парень с рыжей бородой. «Только вспотею. Для великана наша кольчуга, что панцирь жученый, не помешает нас раздавить». Затем, видимо, решил, что слишком напугал молодого и добавил: «Боги помешают. Боги и твердая рука». Отряд остановился на краю полей. Там было несколько мест с примятой пшеницей. Небольшие прогалины в ровных рядах колосьев, вокруг которых вилось воронье. Кринторские воины зашли туда, раздвигая пшеницу. Боги, вздохнул один, другие ругались, морща обветренные лица. Великан, вздохнул Борг, тут уж точно, не врали землепашцы. Он их не съел? Спросил Рыжебородый. Нет, великаны человечину едят редко, убивают забавы ради. Могут и пожалеть, могут отпустить, а могут на кол нанизать. Этих он бросал, раны все от падений. Идем. Отряд оставил тела лежать в поле, а сами воины двинулись к лесу, осматривая дорогу. След еще не остыл, рассудил один с длинным тяжелым копьем. Бойцы втягивались в лес, рассматривая кустарник и буреломы на предмет следов. Было достаточно светло, но яркая зелень вокруг не радовала сердце. Присутствие монстра ощущалось людьми на каком-то животном уровне. Гадкий леденящий страх из кишок расползался по всему телу, покрывая руки влажным холодным потом. «Нечисть войну чует», — вздохнул Борг. «Зря Ланик и Агерт на имперцев налетели. Глупая затея. Ты бы лучше по сторонам смотрел, чем болтать», — произнес богато одетый воин, которому хула на вождей не понравилась. «Да смотрю я, смотрю». Тихо, где-то в стороне хрустнуло дерево, заржали несколько лошадей, как волков почуев. «Коней оставьте», — приказал Борг, — «они не пройдут, великаны любят в бурелом залезать». Воины с большой неохотой расседлали жеребцов, беря копья в обе руки. «Главное не робеть», — поучал Борг, медленно пробираясь вперед через завалы бревен и кустарник. «Я много монстров рубал, сатиров, змеев, даже великана одного. Главное верить в богов и свои руки. Их колдовство, морок, развеется, если не напугаешься. Одно дело колдовство», — прошептал идущий рядом Рыжебородый, — «а другое получить кулаком с бочку размером». «Великаны тоже колдуны», — возразил Борг. «Они слишком большие для нашей земли, слишком тяжелые. Без колдовства им и шаг сделать трудно. Смотрите», — вдруг крикнул один. Впереди меж деревьев промелькнул огромный силуэт, раздался хруст веток и существо устремилось прочь. «За ним», — рявкнул Борг. Опыт воина подсказывал, что великан учуял силу людей, ощутил, как слабеют его ручищи по приближению Борга. Тот не врал, а даже скромничал в отношении количества убитых монстров. Это ремесло Борг из кислицы освоил не как венатор, но интуитивно. Еще будучи мальчишкой умудрялся замечать и гонять мелких вредных фири, мог отличить черного плакальщика от простого ворона, а в человеке почуять зло и колдовство. С годами он стал уважаемым человеком, защитник Либаны в конце концов, хотя поминали его недобрыми словами за частные отказы от войны против людей. Тут Борг считал, что умельцы найдутся, а вот с нечистью не все могли легко сладить. Вот и сейчас великан бежал прежде всего от Борга, от его спокойного уверенного взгляда и крепкой еще руки. Монстр быстро выдохся. Воля Борга отсекала его колдовскую силу, а без нее сложно ворочить гигантскую тушу. Великан развернулся, готовясь принять отчаянный бой. Борг знал, что теперь все зависит от первых ударов. Главное подрубить колено. Дальше великан превратится в беспомощную гору мяса. Первым вышел на ту поляну Борг. Четырехметровый великан тяжело дышал, держа в руках гнилое бревно. Огромные глаза-блюдца бешено таращились по сторонам. Издав гортанный рык, монстр метнул бревно в человека с секирой, но двигался великан слишком медленно и бросок вышел очень предсказуемым. Борг без труда отскочил в сторону, переходя в атаку. Великан снова побежал, скрываясь в кустах, но минуты его были сочтены. Борг ринулся за ним, предвкушая победу и месть за тех несчастных на поле. Легко несли ноги старого воина, билось сердце, разгоняя адреналин. Борг пробежал еще три шага, прежде чем понял, что ранен. С удивлением он обнаружил короткий дротик, торчавший из левой стороны груди. Следующий вдох дался с трудом и болью. Кровь клокотала в горле, легкая пробита, но как, меж кустарника, деревьев и бревен надвигалось множество фигур. Серые шкуры, нет, плащи, аристы, но фигуры слишком прямые, а лица без следов уродств. Второй дротик воин уже не выдержал. Падая на колени, он был поражен вражеской сталью и осознанием мысли. Это люди, люди, которые вступились за монстра. Летели дротики, падали на землю плащи, открывая глазам кольчуги, мечи короткие и длинные, круглые щиты с сигнумами имперских легионов. Полцентурии превентеров обрушились на варваров неожиданно и яростно. Расхохотался исполин. Более не сдерживаемый подавлением Борга, он запустил кусок бревна с мощностью и точностью осадного орудия, прикончив сразу двоих. Монстр был весел как никогда раньше. Под его ногами одни люди убивали других, чтобы он мог спокойно резвиться по деревням, откуда раньше его гнали копьями и камнями. Настало воистину странное время. Я проснулся в хорошем настроении. Все идет по плану. Хорту и компании удалось выманить из Либаны часть воинов, а главное спецов в подавлении. С помощью превентеров они прикончат их, возможно, выманив еще какое-то количество воинов. Думаю, что до идеи кооперации монстров с имперским стратегом они дойдут не сразу. А там я уже сам к ним приеду и станет не до расследования судьбы пропавших отрядов. Оставалось довершить наступление. Могу сказать, что видел уже много городов севера от Лимиса до земель племен. Спасибо Аргайлу за увлекательную экскурсию. Что же можно сказать о Либане с высоты моего опыта и взора стратега? Город был хорошо укреплен. Стены, ров, вал. Они соорудили лучший вариант защиты при имеющихся ресурсах. При этом город не был готов к осаде. Мост через ров целый, он даже не откидной, ворота открыты, пригород кишит народом. Наша скорость, конное мастерство сейфов в разъездах и не самая плохая организация сыграли на все 100. Вперед! Проход в город, однако, успели заблокировать. Защитники выбили крепежи, и деревянная панель, усиленная металлом, упала вниз. Это были не ворота даже, а механизм экстренной блокировки как раз на такой случай. Он давал защитникам возможность спокойно затворить уже постоянные ворота. Первые всадники сейфов были уже в сотне метров, а защитники, наверное, славили всех богов и того человека, что решил установить конструкцию экстренной блокировки. «Все по плану», — произнес я в общий канал связи, а затем обратился к Теувию и его телохранителям. «К воротам, лучники ближе, начните обстрел надвратной башни». Чародей, под прикрытием бронированных всадников и сам хорошо защищенный броней, подъехал вплотную. Тем временем конные лучники засыпали стрелами надвратные укрепления, чтобы, не дай бог, там не уронили на магистра бревно или булыжник. Однако защитники даже не пытались, видимо, пока слабо понимали, что вообще происходит. А происходил взлом обороны. Методы победоносной войны. Клинок магистра. Заклинание, на расстоянии до 3 м создающее разрез длиной до метра и глубиной до 25 см. Теуви мог использовать его где-то 8-9 раз подряд. Это было более чем достаточно, чтобы вырезать проход высотой 2,5 и шириной в 2 метра. Энергии хватало еще, чтобы скостовать ужас на каких-то несколько десятков человек за воротами. Кавалерия ворвалась в город. На улицах тут же воцарилась паника даже без всяких заклинаний. Загонщики сейфов, бронированные, вооруженные луками, мечами и топориками на длинном древке, легко захватывали улицу за улицей. Инстинкт подсказывал людям запираться в домах, башнях и подвалах, не пытаясь малыми группами бросаться на грохочущую копытами, свистящую, кричащую и пускающую стрелы массу конных. А перед городом уже спешивались бронированные отряды пехоты. Центурия превентеров захватывала надвратные укрепления, ломами и топорами выбивая двери башен. Вскоре стены падут, их захватят изнутри, и останется только цитадель, крупный трехэтажный терем в центре, где проживал местный вождь и воины гарнизона. Но долго им там не продержаться. Как только законтролим город, то займемся ими. Все мои рассуждения перевалы яркая и красочная сцена. В метрах 50 вперед формации антисигнанов на статном белом жеребце, в прекрасном доспехе с железной маской, напоминающей лицо статуи, сопровождаемой телохранителями. Вся эта картина вдруг поплыла. Воздух около всадников закружился маревом, как жарким летним днем над горизонтом. Вспышка огня. Нет, настоящий взрыв разметал 5 всадников. Ну вот, рабочие предатели и искупили свою вину. Правда, доспехи жалко. Все по плану, все в порядке. Обратился я к армии, давая понять, что жив. Поиском убийцы сейчас займемся. Затем, открыв глаза, встал и потянулся, чувствуя, как затекла спина. Мой штаб находился примерно в 10 километрах от города. Имперские военные традиции предписывают стратегу лично возглавлять армию. Это правильно, это внушает солдатам уверенность. Однако иногда надо делать исключения. Думаю, у меня имелся кредит доверия перед легионами, а после того, как приманка разлетелась на куски перед строем, никаких сомнений в правильности моей новой стелс-политики быть не должно. Обычная война ныне переходит на уровень беспринципного тотального взаимоуничтожения. Мне сейчас придется изловить и прикончить убийц в Либане, или они раньше найдут и прикончат меня. Глава 9. Охота за головой. Если вы не сдадитесь через 10 минут, то, клянусь Тиусом, мы зажарим вас как сраных цыплят. В этой фразе, сказанной одним из центурионов, Раскрывался примерный мой план штурма гарнизонного терема. На самом деле сначала стоило попробовать устроить не пожар, а задымление. В идеале защитников нужно отравить угарным газом, не повредив ценного имущества. Но может они таки прислушаются к голосу разума или хотя бы страха. Город уже по большей части находился под контролем. Оставалось лишь аккуратно дожать последние очаги сопротивления, не умывшись кровью и не устроив тотальный пожар. Захват Либаны почти завершен. Начинается самое интересное. Теуви, я направлю тебя и твою охрану к штабу. Двигайся открыто. Понимаю, что убийцы, если они не купились на приманку, могут последовать за тобой. В этом весь и смысл. Затем переключился на одного из гонцов, которого специально разодели в яркий алый плащ и тоже отправил его в штаб. Перед этим Поцей торжественно вручил ему на открытом месте запечатанный свиток. Ну вот, чтобы всем было ясно, мол, это очень важное поручение. Ловушки расставлены. Остается посмотреть, сумею ли я кого-то на них заманить. Не думаю, что они клюнули на приманку. Если бы я действительно был убит, это вызвало бы смятие в войске. Конечно, такое можно было бы разыграть, устроить спектакль. Однако я не собирался имитировать свою смерть ценой срыва наступления. Времени у меня немного, а шанс всего один. Я вышел из стратегии, разминания спину. Бока кололи плохо подогнанные стальные пластины, сокрытые под кольчугой. Вместо маски мое лицо теперь защищает просто железный изогнутый лист с несколькими дырочками для облегчения дыхания. Человек-самовар, супергерой, который нужен империи. Эх, как же жалко доспехи. Было бы время, сделали бы для приманки дешевую реплику. Но слишком поздно сочинился этот план. Зато показал всем легионерам, что отныне прячусь не по малодушию, а исключительно из-за неодолимых обстоятельств. «Яма готова?» – спросил я указ, наблюдавший за работой крушителя. «Метр в глубину достаточно, сойдет». Как-то даже неловко было заставлять демона работать лопатой, однако не хочу, чтобы кто-либо кроме них двоих знал о моем настоящем местоположении. Сейчас я лягу в сырую землю, меня накроют маскировочной крышечкой с травой и всем таким, а затем сюда стянется основная часть моей охраны и запасных сил. Пора возвращаться в стратегию, ожидая гостей. Ну давайте, ребятушки. Заклинал я неведомых ассасинов. Приманку уничтожили, а теперь проследите за важными людьми армии. Это же логично. Стратег вполне может прятаться в радиусе до 15 километров. Ну, пришлось немного подождать, однако затем войска обнаружили врага. Ну добро пожаловать в мою паутину. Их было шестеро. Похоже, что они скрывались где-то за городом. Возможно, выкупили или захватили одну из хибар посада. Там были огороды, сады, амбары, все как положено. Множество мест, откуда можно навести на меня опасные чары. Дворами, избегая встреч с моими войсками, они добрались до леса. Шли пешком, осторожно пробираясь через самые буреломные места в обход дороги. Правильно, не пытались ломиться, а хотели опять тихо выйти на позицию для атаки. Однако у меня имелся в один неприятный козырь против убийц. Кроме Хорта, его родичей, Лами, Дракоин, Гарпий, чудовищных вепрей и прочих опасных больших монстров среди моего сказочного пополнения была всякая мелочь. Фири, бродячие огни, черные плакальщики, малые духи лесных мест, полуразумные, находящиеся на грани яви, они не были способны серьезно навредить человеку, да и не хотели. Однако, как показала практика, их можно добавлять в армию. Иногда, по какой-то своей прихоти, они даже соглашались. При помощи даров и посулов этих существ можно было направить в нужное место. Область карты вокруг них открывалась, как вокруг обычных солдат. В общем, путем плясок с бубном, можно было сварганить некую систему дистанционного слежения. Варды, блин, кроме них были гарпии, которых можно было использовать аки-дроны, но их не так легко маскировать, однако можно кинуть в атаку, когда враг отвлечется. Западню я расположил около дороги, ведущей на север от Либаны. Восточную сторону занимали деревни и поля, а вот на западной был лес, ближе к дороге относительно редкий, со следами вырубок, но чем дальше, тем толще партизаны и гуще растительность. В роли партизан будут три моих отряда. Первый, назовем его штаб-ловушка, еще одна приманка, находящиеся ближе к дороге. Там будут ждать три десятка превентеров и столько же легионеров из первой когорты, пять адептов магии из гробницы, плюс туда вернется Теуви, сопровождаемый Ангри и десятком сейвских всадников. Второй – отряд монстров. В него входили два исполина, 50 превентеров уже с ними поработавших, один гуль, Трое лами, двое дракоин, штука похожая на лами, но вроде сильнее и опаснее, 15 гарпий и трупогрызы. Фиг знает сколько их, то прибегают, то убегают. В любом случае боевая сила из падальщиков никакая. Наконец собственно точка моего хранения. Десяток превентеров, касс, луна, крушители и еще один самый последний аргумент. Убийцы шли со стороны либо на по лесу к штабу ловушки, куда уехали те Уви и гонец. Итак, посмотрим на них поближе. Благо варды в виде низших духов мест это позволяли. У них вообще были отличные зрение и слух, что давало мне хороший простор для сталкинга. Шестеро. Все одеты невзрачно, что явно говорит о желании перемещаться, не привлекая лишнего внимания. Серые плащи с капюшонами, просторные рубашки на северный манер, походные мешки из неокрашенной ткани. Но сейчас убийцы явно решили, что время маскировки закончено, и обнажили свой достаточно любопытный арсенал. Впереди шел смуглый мужчина с железным посохом в руках. А ну-ка глянем. Адепт Ренегат. Заклинатель. Ясно, кто устроил Биг Бадабум раскаившимся рабочим. Глянем статы. Персонаж. Сила 16. Маневр 17. Выносливость 16. Могущество 34. Энергопоток 31. Базовая мораль 750. Мастерство 12. В снаряжении. Урон 3.14. Броня. 9. Бронирование. 42. Ну те увию он заметно уступает, хотя и мощнее обычного адепта. Не могу посмотреть, какое заклинание он использует, но вряд ли может бахнуть больше 2-3 раз подряд, а скорее всего меньше. «Мне здесь не нравится», — произнесла невысокая девушка, шедшая рядом с магом-ренегатом. У нее были странные серые волосы, будто у человека, посидевшего раньше срока. «Что-то видишь или просто предчувствие?» — строго произнес маг. «Очень много духов вокруг. Стихийная сила бурлит. Такого обычно не бывает рядом с городами. Теперь посмотрим на тебя. Сова из Конартига. Агент. Персонаж. Сила 13. Маневр 19. Выносливость 19. Базовая мораль 600. Мастерство 14. Не особо боевой персонаж. Сенсор. Вот уж интересно, как работают ее способности и где можно таких людей найти». Далее шли двое восточной внешности. Темные волосы, смуглая кожа, чуть раскосые глаза. Парень и девушка, вооруженные весьма необычно. В руках юноши было копье с двумя дополнительными лезвиями по бокам ниже острия. Этакая протоалебарда. Девушка несла короткий клинок с длинной рукояткой, к которой крепилась цепь. На ее конце висел грузик в виде четырехгранной капли. Якши. Элитная нестроевая пехота. Парень имел статы. Персонаж. Сила 24. Маневр 25. Выносливость 27. Базовая мораль 950. Мастерство 27. Девушка. Персонаж. Сила 21. Маневр 28. Выносливость 28. Базовая мораль 900. Мастерство 29. За ними шел еще один адепт-ренегат и темнокожий заклинатель, полагающийся, видимо, на стихийную энергию. Вот, кажется, и та самая интернациональная команда из Гилларда. Они постепенно приближались к штабу ловушки. «Келп, это засада», — предупредила сова. «Я чувствую в лесу множество теней. Это охрана», — отмахнулся маг. «Думаешь, что он сидит там один и ждет нас, подставив зад? Едва ли. Главное, дай мне шанс подкрасться и выйти на позицию для атаки. Сообщи, если враги будут приближаться. Ладно, но, пожалуйста, будь осторожен. Ты видел, что тот человек сделал с воротами? Это маг, причем сильный». Келп лишь усмехнулся и щелкнул сенсора по носу. «Меньше воркуй, птичка, и держись меня», — уверенно заявил маг. «Ну-ну, как там было у классиков? Я хочу сыграть с тобой в игру. Она тебе не понравится, но быстро закончится». Отряд монстров пришел в движение, набирая скорость. Главное не дать им растянуться, чтобы все силы вышли к месту единым кулаком. «Келп», — вертя головой, произнесла девушка-сенсор. «Ну что еще? Опасность. Там. Быстро идут». Рубленными фразами затараторила сова, щуря большие серые глаза. «Сколько?» — хрипло окликнул ее темнокожий заклинатель, доставая два кривых клинка серпа зверского вида. «Много». В голосе совы уже звучала паника. «Не только люди. Келп, бежим. Спокойно», — властно произнес маг, на конце посоха которого вспыхнул огонек. Металл там словно раскалялся, накапливая энергию. «Направление». Девушка ткнула туда, где через лес ломились войска. «Не, товарищ, я тебе не дам так спокойно стрелять по моим людям и нелюдям. Сенсор ваша хорошо определила местоположение моего отряда, но отвлеклась, забыв об еще одном направлении. Что за...» Келп яростно зарычал, когда сверху на него сначала пролился дождь из игл и металлических колючек, а затем спикировали несколько гарпий. Бой они не завязывали и, подрав лицо когтями, летели прочь. Одну из них успел рубануть парень Якши, но было поздно. Им удалось отвлечь мага и повредить ему глаза. Я отправил сенсору, заклинателю и обоим Якши запрос на вступление в армию. Что удивительно, все его тут же приняли. Хотите жить, бросайте оружие, бегите прочь шагов на 20 и падайте на землю. Вроде простая инструкция, но последовал ей только темнокожий. Оба Якши побежали, но оружие не бросили. Явно намеревались уйти, положившись на принцип «быстрые ноги не огребают». Сова же подскочила к килбу, пытаясь отодрать от него очередную гарпию. С посоха мага сорвался поток пламени, опалив кроны деревьев и едва не прикончив сенсора. Девочку и негра живыми. Остальных убить, приказал я отряду. Магам сразу крушите черепа. Помнил я, как пытались убивать Диста. Из-за страданий, переносимых при обучении, обычная ужасная боль магу как укольчик в пальчик. Все закончилось быстро и кроваво. На килба налетел вурдалак, вцепившись ему в голову и мгновенно раскусив черепушку, словно адский щелкунчик. Другому магу Превентор проломил затылок, пока его коллега закрывал лицо щитом от струи пламени. «Девушку живой», — повторял я. В нее успело вцепиться несколько трупогрызов. «Оттащите их». Превенторы пинками отогнали назойливых стервятников. Тем временем за Якши гнался исполин. Они были быстры, но когда у врага шаг как 4-5 твоих, а буреломы он может просто раскидывать. Плюс гарпии снова помогли. Исход был ясен, так что я забил на эту движуху. «Тащите пленных в штаб-ловушку и возвращайтесь на позицию», — скомандовал я. Вскоре перед Теувием предстали сенсор, окровавленная и тяжело дышащая, а вместе с ней чернокожий шаман, улыбавшийся редкозубым ртом. «Деньги. Меня нанимать просто. Я не быть враг», — произнес он, поднимая костистые руки. «Все скажу сам. Какое дружелюбие, какая тяга к сотрудничеству». Глянул, как дела у того исполина, что гнал Якши. Парень висел на дереве, пригвожденный своим же оружием, а гарпии грызли еще шевелящееся тело. Девушка пыталась уйти. Именно уйти, так как сил бежать уже не было. Изо рта текла кровь. Видимо, сломанные ребра проткнули легкие. Исполин, с выражением любопытного ребенка на морде, шел за ней, время от времени сшибая ее щелбаном, а затем давая возможность подняться. А вот не надо было участвовать в покушениях на имперских стратегов вообще и на мою персону в частности. Вредное для здоровья занятие. Вернулся к сове с заклинателем. Вот их стоит допросить. Раздельно и сверяя показания, конечно же, проверьте ее раны. Приказал я одному из адептов. Умереть не должна. Вяло сопротивляющуюся сову отволокли к дереву, начав процесс с первой медицинской помощи. В городе добивали очаги сопротивления, а вот терем, похоже, сдался. Замечательно, все идет по плану. С последним утверждением я точно погорячился. Войска обнаружили врага. Так, это еще кто? Вокруг города все спокойно, в нем идет планомерный процесс захвата, а где новые враги? Ответ я нашел за дорогой. Там со стороны деревень и полей к лесу шла толпа крестьян. Самых обычных, боги, да у них даже копий не было, это еще что за война народная, мужчины, женщины и дети, одетые в поношенную простую одежду, брели разряженной массой, затем вдруг сорвались с места, будто по свистку или выстрелу стартового пистолета, решили устроить марафон. Я выделил одного из бегунов, и вскрылась очень неприятная правда, умертвие, нежить, и сколько их прет на нас, 129, всем приготовиться, занять строй. «Сейчас будет нашествие мертвецов», — объявил я, стягивая отряд монстров обратно в кулак и направляя к штабу ловушки. Умертвия повели себя довольно странно. Вместо атаки по фронту единым кулаком, они разделились на множество мелких отрядов. Бежали все более и более, разряжая строй. Среди них я заметил и каких-то немного других зомби. Дерганные движения, странные пропорции. Изверкодержимый, демон, новопризванный, заклинатель. Сколько их? Пятеро. Да твою же бабушку. Это демоны, вселенные в тела людей. Один раз я уже видел такое по дороге из Нева. Демоны тоже не собирались действовать единой силой, рассредотачиваясь по местности. Волна нечисти приблизилась к штабу ловушки, заставляя мораль людей тревожно мерцать. Умертвия вовсе не походили на голливудских зомби. Не было следов крови, разорванной одежды, бельм на мертвых глазах. Чтобы не убило этих людей, оно почти не травмировало тела, но пары мгновений было достаточно для леденящего душу понимания. В той толпе людей больше нет. Они бежали вперед широки, яростными прыжками, падали, но тут же поднимались, отталкиваясь от земли руками. На сосредоточенных лицах глаза горели огнем ненависти. Неспокойствием смерти веяло от умертвий, не могильным хладом, а злобой и жаждой крови. В книжках Круза, в фильмах, сериалах и прочем контенте ходячие мертвецы обычно пустые оболочки, ведомые примитивными инстинктами. Борцам за выживание надо смириться с фактом, что перед ними больше не люди, не личности и стрелять точно в голову, но умертвия. Клянусь, мне показалось, что они все понимают. Прошлые личности, души или тени, как говорят здешние маги, остались в телах. Просто чуждая, сводящая с ума сила обожгла их, исказила и обратила в ненавидящих мертвых чудовищ. Первый натиск тварей был страшен. Они бросались вперед, не сбавляя разгона. Врезались в щиты и тела превентеров, сбивая с ног. Кони сейфов бешено вращали глазами, не слушаясь всадников и пытаясь сбежать. Лишь трое, включая Ангри, сумели пойти в атаку, сметая копьями и весом лошадей, наступавших у мертвей. Теуви снова применил клинок, разрезав двоих мертвецов по пояс. Другие адепты использовали ослабленную версию клинка или потоки пламени. Что же у мертвия? Они дрались голыми руками. И это работало. Принимая вражеские удары, теряя конечности, глаза и человеческий облик, они все равно добирались до моих людей, нанося дробящие удары в лицо, хватая, сминая, атакуя с такой силой, что ломаются и чужие, и собственные кости. Толпа крестьян произвела на элитную пехоту эффект, сравнимый с таранным ударом отличной кавалерии. Я взял под особый контроль теуви и адептов, используя их способности там, где твари врывались в строй большим числом. Ситуацию окончательно переломил отряд монстров. Против исполинов, ламии и гуля у мертвия боя не выдерживали. Монстры сами могли похвастать силой, живучестью, а также яростью. Но у них имелись когти, зубы или огромный размер. Однако расслабляться было ой как рано. Сначала мне показалось, что атака мертвых просто плохо организована. Мол, хаотичные злобные твари поперли кто куда вместо слитного удара. Но нет, все было организовано прекрасно. Просто это не атака, а поисковая операция. У мертвия служили мясным щитом для демонов, которые в бою не участвовали, но активно метались по округе. И мне не требовалось трех попыток, чтобы угадать, кого они тут ищут. Сегодня охота идет за моей головой. Один из демонов был уже в паре десятков метров от моего укрытия. Я заметил на его лбу рисунок пылающей кровавой руны. Так у них есть какой-то детектор, здец. Мое положение становилось все более и более угрожающим. Демон одержимый кружил близко от укрытия. Глянем статы. Персонаж. Сила 32. Маневр 21. Выносливость 35. Могущество 10. Энергопоток 19. Мастерство 12. Луна. Надо разобраться с одной тварью. Я направил ведьму, усиленную двумя превентерами, к месту, где рыскал демон. Сначала тварь даже не хотела обращать на мою охрану внимание, занятая поиском. Лишь дротик в корпусе заинтересовал демона. К сожалению, особого урона оружие твари не нанесло. Демон бросился на врагов, размахивая костяными когтями. До рукопашной я доводить не собирался. Луна ударила молнией с 3 метров. Тварь задергалась, когда электрический ток поразил мускулы, а в это время к ней подскочил превентер, отрубая голову. Пронесло, не тут-то было. Похоже, у врагов тоже имелись некая система контроля и главнокомандующий. Потеряв одного из демонов-охотников, он других отправил к трупу. Мое местоположение будет разоблачено практически без шансов. Касс, Луна и Крушитель, может, отобьют 4 одержимых, но кто-то из них успеет до меня добраться, и что дальше? Раз цель обнаружена, то последует атака. У меня оставался еще последний козырь, но его стоит приберечь. Думаю, что судя по количеству тварей, живущих энергией великого пламени, мой враг – чародей уровня магистра, а может, их несколько. В любом случае, от зажарки плавлением железа меня сможет защитить только Теуви. Значит, зовем его сюда и немедленно запрещаем тратить энергию на что-либо другое. А тем временем у моего укрытия уже шел бой. С одним из демонов схватился Крушитель. Их бой напоминал сюрреалистичный образ из какого-нибудь мрачного арта. Два существа, не знающих боли и страха, рвали друг друга на куски, параллельно восстанавливаясь. Касса довольно ловко принимала на броню и щит яростные выпады демона, пока ей на помощь шли превентеры. Луне пришлось хуже. Она ударила еще одной молнией, но демон, несмотря на конвульсии, влетел в нее, раздирая лицо костяными когтями, наваливаясь и пытаясь добраться до горла. Четвертого демона окружили превентеры. Он пропускал удар за ударом, отвечая безумными выпадами, но словно был занят чем-то другим. Плоть его пульсировала, начиная залечивать раны, в которых бурлила и пузырилась кровь. Я слишком поздно понял, что сейчас произойдет. Закрывшись длинными руками, демон рванул на превентеров. Протаранил одного из них. Затем тварь в два прыжка добралась до моего убежища, срывая крышку. Огненно-кровавый символ на лбу вспыхнул. Демон издал победный рык, дернулся и замер, даже не пытаясь напасть на меня, закрывающегося щитом. Тут же налетели превентеры, рубя и кромосея уже беспомощную тушу. Поиск успешно закончен. Демоны исторгались из тел. Теперь последует атака. Теувей уже был на месте. Щит магистра, приказал я, не вылезая из ямы. Пространство вокруг нас забурлило, напитываясь силой великого пламени. Дышать стало тяжелее. Воздух будто приобрел плотность воды. Кас, Луна, все кто может, сюда. Я не угадал. Ожидал, что находящийся в нескольких сотнях метров от нас магистр ударит плавлением, пытаясь зажарить нас. И пока Теуви будет сдерживать атаку врага, я попытаюсь добраться до него другими войсками, которые стягивал к месту решающего боя за мою распрекрасную жизнь. Однако убийца пошел в лобовую. Откуда-то сверху рухнула темная фигура, ломая ветки на своем пути. Наверное, гад летал над полем боя, управляя своими мертвыми марионетками. А теперь решил появиться собственной персоной. И это был не чародей. Владыка, плавящий плоть, демон, древнейший, заклинатель. Я вспомнил сцену призыва крушителя в темнице Гертерна, когда буквально из воздуха материализовались кости, обрастающие плотью. Тут произошло нечто подобное. В воздухе демон имел форму некой летающей твари. Однако на земле он отринул это тело. Я видел, как пылающая сущность вспыхнула, в мгновение обрастая новой угольно-черной плотью. Боевая оболочка демона смахивала на тело крушителя. Однако была выше и тоньше. Вместо обычных мускулов тело владыки будто сплетено из хаотично скрученных жил, каждая с канат толщиной. На овальной голове горели три пары глаз, а безгубый рот щеголял рядом игольчатых зубов, идеально сомкнутых меж собой. Правая рука демона заканчивалась костяным отростком, с зазубринами по обеим сторонам. Меч фактически. На левой когтистые пальцы. За спиной еще две конечности, напоминающие крылья летучей мыши, но без перепонок. Этими штуками он явно собирается драться, и когти на концах на такое применение очень намекают. Так, из двух вечных вопросов «кто виноват?» оставим на потом, а вот что делать, сейчас очень актуален. Попрет в рукопашку, разрезать клинком магистра, а затем добивать, не давая регениться. Ну, демон идти по моему плану не стал, долбанув огнем с левой руки. Мир вокруг щита затопил багровый жар, поток был мое почтение. Думаю, что силы великого пламени у него больше, чем у Теувея, и регенится она быстрее. Значит, он просто сожжет нас в конце концов. «Мы можем перемещаться в щите?» – спросил я. «Надо переместиться на одну ближайшую точку». Тем временем владыка схватился с моим крушителем, давая нам небольшую передышку. Однако то был бой новичка из школьной секции бокса против действующего чемпиона мира в тяжелом весе. В несколько ловких махов владыка располосовал тело крушителя мечом. Тот регенился с максимально доступной скоростью, но враг уже пронзал его голову с двух сторон когтями крыльев, а зазубренным клинком отсекал руки. Последней точкой стала вспышка алого огня. Наверное, какое-то особое заклинание, которое демоны высокого ранга могут использовать на коллегах. С крушителем было покончено. Уж не знаю, уничтожил его враг или отправил дух обратно в мир великого пламени. Служба этого демона в моей армии завершена. Однако в последние минуты он дал нам немного времени и возможность ввести в бой последний резерв. Я прикинул дистанцию атаки огнем у владыки. Мы сместились в нужном направлении, и демон последовал за нами. Наверное, считал, что мы убегаем. Однако стоило ему подойти ближе. Монстры обладают самыми разными способностями. Их меньше, чем магии у демонов и чародеев, но все полезны. Иронично, что способность к маскировке имеют не гарпии, гули или трупогрызы, а гиганты, исполины и прочие большие ребята. Их умение бесшумно подбираться не просто особенность грации. Это навык отведения глаз. Великан на время будто растворяется в природе. Его силуэт скрывается за рисунком ветвей, звук дыхания тонет в шелесте листьев, а запах не учует самая опытная охотничья собака. Только человек с навыком подавления может раскусить монстра. Но владыка, плавящий плоть, человеком точно не был. Поэтому для него стало полной неожиданностью, когда Холм за спиной вдруг выбросил две огромные руки, схватившие демона за голову и ноги. Раздался треск разрываемых жил. Даже силы Хорта не хватило, чтобы быстро уничтожить тело демона. Тот успел пустить гиганту кровь, глубоко вонзив зазубренный меч, крыльями метя в лицо, а вспышкой пламени опалив нижнюю часть туловища. Однако гигант таки справился. Последние жилы лопнули, а тело демона оказалось разорвано пополам. Владыка попытался снова воплотиться, но Хорт тут же разорвал возникающий силуэт. Тогда демон заметался, образуя малые слабые тела и тут же теряя их. «Давай, прикончи ублюдка!» — подбадривал я. «Теуви, помоги ему!» Однако демон сделал трюк, известный многим по старым сказкам, таким, где из колдуна на погребальном костре лезут птицы, гады и насекомые. Надо всех сжечь, иначе злодей спасется. Так и владыка воплотил не одно, а десятки малых тел, напоминавших изуродованных лысых нетопырей. Луна ударила по ним ветром, Хорт пытался ухватить лапищами, я направил на них гарпий, но гады стремительно разлетелись. В одной из тварей скрылся сам демон. Значит, он может вернуться, восстановив силы. «Победа!» — объявили мне. «Ваш уровень повышен! Ваш уровень повышен!» «Похоже, мои таки дожали город!» «Отлично! У меня уже накопился опыт после боя Азарда с монстрами в лесу, а затем прорыва из плена!» «Теперь капнуло из Алибану, и отражение демона-ассасина!» «Я вышел из стратегии, осматривая побоище!» «Неплохо развлеклись!» «Выжгло целую поляну, везде ошметки демонической плоти!» «Лицо Луны залито кровью!» «Длинные порезы пересекли щеку и губу!» Крушитель все и насовсем, голова кружится, а по телу бродит неприятный жар, хапнул таки немного энергии великого пламени, Теуви, сними щит, как бы стратегия не начала глючить, надо срочно раздавать приказы и, войска обнаружили врага, вспышка, удар огромной силы выбил из меня дух, Касс подхватила, не давая упасть, из груди торчала мерцающая магией стрела, однако вошла явно не глубоко, превенторы закрыли меня щитами и своими телами, а я глянул через стратегию, что происходит в округе. «Там эльф!» — заорал я всем ближайшим отрядам, через командный голос. «Вилвега в смысле? Поймайте гада!» Касс положила меня в яму, которая сегодня чуть не стала для меня могилой. Ну или ямой, где я запекся бы в мундире аки картошка под костром. Доспехи сошли бы вместо фольги. Кстати, о моем защитном снаряжении. Стрела эльфа пробила кольчугу, но под ней были навешаны железные пластины. Кузнецы легиона на скорую руку смастерили мне грубый панцирь. Он выдержал стрелу, усиленную магией, но промялся. Возможно, у меня треснуло ребро. Эх, как же я устал. Вышел из стратегии взгляда от третьего. Закрыл глаза. После такого безумного дня очень надо хорошенько отдохнуть. Когда за вами одновременно приходят три независимые команды ассасинов. Возможно, это некий знак судьбы. Тонкий намек, что свою жизнь вы направили по опасному, деструктивному пути. Боги, я бы понял, если две, но три. Группа наемников с ренегатами и другими спецбойцами — это брат Гера, эльфы — это эльфы, но что здесь забыл тот супердемон? Он, между прочим, из всех представлял самую серьезную угрозу. Ладно, все потом. Сейчас надо дать отдых голове, которая таки сегодня осталась своих на плечах. Глава 10. Такая разная дипломатия. Я на удивление быстро пришел обратно в адекватное состояние. От боли и усталости меня отвлекло системное сообщение. Потери врага. В Либане. 241 уничтожено, 353 ранено, 21461 пленено. Вне города. 134 уничтожено, 1 ранено, 2 пленено. Подробный отчет смотрите в разделе «Боевой журнал». Точно, был же у меня навык отражения потерь врага при сражениях. Однако больше потерь врага меня интересовали собственные. Погибло 26 бойцов из превенторов. Из них только один в городе. Еще погибло 15 человек из легионеров и сейфов. Для взятия города это отличный результат, однако были и неприятные моменты. Трое адептов гробницы не пережили нашествия у мертвей, порвали на куски и чернокожего заклинателя из гилардских наемников, плюс крушитель. Сложно скорбеть по существу, которое обладало лишь некими зачатками индивидуальности, но это была серьезная потеря в плане боеспособности. Нужна будет равноценная замена. Вроде бы у гробницы есть возможность призвать еще подобных созданий. Будет очень кстати, учитывая, кто приходил за моей головой. Владыка, плавящий плоть. По словам Теуви, это редкий вид древних демонов, специализирующихся на подъеме у мертвей, создание одержимых и морфирование тел. Та толпа крестьян далеко не предел его возможностей, а импровизация. Демон то ли спешил, то ли банально недооценил свою цель. Однако нападение такой серьезной твари — это довольно странно. Подобных существ, как правило, нельзя просто купить, утверждал Теуви. Тут спорить совершенно не хотелось. Сложно было представить себе древнего демона в походе за покупками или посещающим бордель. И даже если ему приспичит, он может просто взять все силой. Как вообще в мире борются с такими тварями? Спросил я. Венаторы, другие подавители, ясно. Но демон же может банально избегать опасных для него бойцов. Он летать умеет. Уверен, что есть целые регионы, где подобное существо некому прибить. Кроме венаторов с ними разбираются чародеи, ответил магистр. Есть и первые. Не стоит позволять демонам захватывать регионы без ведома Витинагимата. Мы выступаем за порядок. Пусть о гробнице невежды толкуют много дурного, но учение велит нам истреблять хаос. Там, где не успеют венаторы, магистры или первые избавиться от угрозы, которая нарушает порядок вещей. Первые, когда Азарт поверг Неридию, вместе с Великим Пламенем пришли в мир духи огненных миров. Те, кого после нарекут демоном, они обрели тела и начали под надзором Азарда постигать незнакомый им мир. Тогда не было еще ни печати контроля, ни ритуалов усмирения. Первые – это самые древние из демонов, отчасти. Многие так и не смогли изменить своей примитивной природе даже за сотни лет. Но были те, кто выбрал иной путь, почитая гармонию и умеренность. Уподобились разумным людям. Пусть они не магистры, но их мнение имеет вес на заседаниях Витинагимата. Демоны-буддисты? Замечательно. Однако что мы имеем в сухом остатке? Значит, демон, напавший на меня, необычный наемник. Кому он может служить? Могущественному чародею или иному очень влиятельному существу? Демоны часто инструменты тайной власти. Если стратегу интересно мое мнение, то никто из ваших известных врагов не обладает достаточным влиянием. Как здорово то звучит. Никто из известных врагов. Значит, речь о неизвестном враге. Отлично. Геартаки смог достучаться до кого-то этажом выше? Или я случайно пошатнул общий баланс мира слишком сильно? Наступил кому-то очень опасному на больную мозоль? Ладно, хватит депрессии. Какие практические выводы? Меры безопасности нужно соблюдать максимальные. Поскорее выявить источник новой угрозы, если это возможно. Еще хотел спросить, что это за маги-ренегаты? Неужели Витинагимат не может держать их под контролем? Не все чародеи столь разумные и упорядочены, как мы, пояснил Теуви. Малые круги часто беспечны. Некоторые их адепты считают, что Витинагимат слишком строг к ним, что все лучшие места уже распределены. Они желают богатств, почитания, преклонения, при этом не прилагая усилий. Уходит туда, где для непосвященных даже волшебная искра – огромное чудо. Невежественные глупцы, ослепленные жадностью. Ясно. Эх, не хватает нам инквизиции. Придется разрабатывать меры безопасности, имея в виду чародеев и демонов на стороне врага. Мой штаб сместился глубже в лес, пронизанный системой слежения. Магистр подлатал мне ребра, и я мог наслаждаться изысканной, роскошной жизнью триумфатора. Свежий обед на костре, ночевка в сырой землянке, лес полный комаров и клещей. Чувствую себя не стратегом победоносной армии, а вьетконговским партизаном, что прячется в джунглях и тоннелях от напалмовых бомбардировок. Ладно, что там по новым уровням? Агентурная сеть увеличивает количество доступных за месяц миссий на 3. Соподчинение. Вы можете вербовать войска, состоящие в армии других стратегов без отмены прошлой клятвы, так и другие стратеги могут вербовать ваши войска при сохранении вашего контроля над ними. Голос могущества позволяет раз в сутки на 3 минуты использовать командный голос на тех, кто не входит в вашу армию. Машины войны позволяет использовать ваши способности для прямого управления расчетами осадных машин. 2 навыка совершенно новые. Соподчинение звучало бы интересно при наличии союзных стратегов. Военных машин у меня пока мало, хотя какое-то количество скорпионов из Либаны мы захватили. Думаю, между агентурной сетью и новой фишкой командного голоса. Механику миссии надо осваивать. Что до командного голоса за пределы моей армии, беру его. Мне, возможно, предстоит биться с племенами Дальнего Севера. На них такая фишка может очень хорошо сработать. Да и при осаде городов можно народ стращать. Веселое в общем. И что дадут на мой 11-й ранг? Единство. позволяет раз в сутки брать одного из ваших героев под прямой контроль на срок до 20 минут. Агентурная сеть увеличивает количество доступных за месяц миссий на 3. Секретные указания позволяет раз в месяц передать агенту, отправляющемуся на миссию, образ из вашего сознания на 25 секунд. Особое внимание. Вы сами выбираете, чьи воспоминания получите через навык «Чужие сны». А вот теперь беру агентурную сеть. И начнем в ближайшее время составлять планы для миссий. Теперь я могу их аж 4 в месяц курировать. С уровнями разобрались, и под вечер можно посетить узников совести. Тех двоих, что пережили зарубу. Начнем, пожалуй, с эльфа, которого стерегли трое превенторов. Вряд ли узник был способен на побег, учитывая, какое количество травм получил при задержании. Так что охрана скорее не позволяла монстрам сожрать его раньше времени. Багровый закат уже перетекал в сумерки. Лес затягивало полумраком. Лицо пленника казалось хэллоуинским гримом. Открытый, вспухший порез на левой щеке привлекал мух. Высокий лоб расчертили 3 следа когтей гарпий с рваными концами. Светлые длинные волосы свалялись от крови. Однако пленник был удивительно спокоен, а глаза его смотрели на меня без гнева или мольбы. «Тебя уже допрашивали?» – спросил я, напрягая связки. «Не так уж легко говорить с закрытым шлемом на голове». «Да, пытали», – согласился эльф. «Довольно странное дело, лить воду в уже полную купель. Не думаю, что мое тело способно испытать больше боли, чем от сломанных ног и рук. Вроде схожий цвет кожи, 2 глаза, уши не как вов, но с человеком не спутать, если приглядеться. Другие черты лица. Почти не виден кадык и глаза странные. Ты очень спокоен для того, кто испытывает страшную боль. Волнения мне уже не помогут. Вы станете пытать меня, но я знаю немного, однако я этого не скажу. Покушение на меня, это все пророчества, 10 или 13, сколько-то там песен, верно? Думаете, что я приведу армию зла? Вы наивно полагаете, что каждый из нашего народа великий колдун и мудрец. Я охотник, воин духа, иногда лекарь, иногда убийца. Однако, когда речь заходит о войне, то я исполняю советы, а не даю их. Ты мертвец. Мясо, которое повесит на крест. Воронье угощение. Пусть так, жизнь состоит не только из счастья и редко заканчивается приятным образом. Я пройду последнее испытание со всем возможным достоинством. Вот же псих, самурай чертов. Как же тебе завидую, не умею я принимать удары судьбы с таким спокойствием и вряд ли научусь. Впрочем, возможно, это ваша расовая особенность. Та воспитательница в комнате Арины тоже до последнего не теряла самоконтроля. Знаешь, вздохнул я, не думаю, что есть смысл тебя пытать и казнить. Неужели просто отпустите меня? Не верю. Так же спокойно ответил эльф. Отпущу, в каком-то смысле. На мгновение рука моя дрогнула и дернулась, но я сделал над собой усилие, вонзая клинок под ребра пленника. В полумраке хлынувшая из раны кровь казалась черной. Я ударил снова чуть ниже. Эльф тяжело дышал, пока жизнь покидала его тело. Не могут сказать, что это случилось мгновенно, но достаточно быстро. Оставалось только вытереть меч об одежду убитого. «Караул окончен», — произнес я, выходя к превенторам. «Не вижу смысла мучить кого-то наподобие таких эльфов. Только время и силы терять», — будто оправдываясь, произнес я.